Ну, вот и оживились, разговор становится всеобщим. Первая из злободневных тем – роман, явно очень популярный здесь, под названием «Экспресс Рим-Париж». Насколько я мог понять по отзывам, к сожалению, самому мне не довелось прочесть этого знаменитого произведения, в этом «Экспрессе» произошло убийство. И вот теперь развернулась оживленная дискуссия, кто совершил это. Кажется, сошлись на том, что это не убийство, а самоубийство. Мне всегда казалось, что в таких экспедициях, где одни и те же люди общаются друг с другом изо дня в день целыми годами, очень трудно найти, о чем поговорить. Но здесь я не увидел ничего похожего. Не успел экспресс исчезнуть вдали, как на всех парах подкатил вопрос о национальном языке, и закипела дискуссия. Тут явно хватало сторонников обоих лагерей. Чтобы не обижать ни той, ни другой стороны, я не буду повторять того, что услышал. Скажу только, что сторонники Ландсмола, примечание «Ландсмол» – национальный литературный язык Норвегии, создаваемый на основе народных диалектов, примечание выполнившего ОЦР, конец примечания, в заключение объявили его единственно пригодным, и то же самое заявила другая сторона о господствующем литературном языке. Появились трубки, и вскоре развернулся жаркий поединок между запахом крошеного листа и свежим воздухом. Наслаждаясь табачным дымом, участники экспедиции обсуждали программу на день. «Да, придется мне поднатужиться, чтобы обеспечить к празднику этого пожирателя дров», — сказал Хассель. Я усмехнулся в душе. «Зная он о том, сколько утром ушло керосина, так, наверное, назвал бы его еще и ходячей керосинкой», — подумал я. На часах 8:30. Стюберют и Бьёланд встают и надевают на себя столько, что мне сразу ясно, они собираются прогуляться. Не говоря ни слова, оба уходят. Остальные продолжают курить утреннюю трубку, некоторые даже принимаются за чтение. Но к 9 часам все поднимаются, надевают меховые одежды и готовятся выйти. Между тем Бьёланд и Стюберют вернулись с прогулки. Я слышу выражение вроде «зверский холод», «около склада ветер лютый». Один Престрют никуда не собирается, подходит к открытому ящику под дальней койкой, где стоит большая банка, открывает ее, и я вижу 3 хронометра. Одновременно 3 из присутствующих достают свои часы, сличают их и заносят результат в журнал. После этого владельцы часов выходят. Пользуясь случаем выскользнуть следом за ними, Престрют и сличение хронометров — это не для моего ума. Мне хотелось посмотреть, что происходит снаружи. И там уже царило оживление. Из палаток на все лады звучали собачьи голоса. Я не видел никого из тех, кто вышел перед нами. Вероятно, они вошли в палатки. В палатках виднелся свет. Очевидно, сейчас отвязывали собак. До чего красиво смотрелись освещенные палатки на фоне темного звездного неба. Впрочем, темным его уже не назовешь. Багряная заря одолела полярное сияние. Оно заметно потускнело с тех пор, как я его видел в последний раз. Было похоже, что его поражение предрешено. И вот на волю высыпала четвероногая орда. Собаки ракетами вылетали из палаток. Каких только мастей тут не было. Серая, черная, рыжая, коричневая, белая и смесь их всех. Меня удивил маленький рост большинства собак. В остальном же они выглядели превосходно. Круглые, упитанные, чистые, ухоженные, полные энергии. Они тотчас разбились на группы от 2 до 5 штук. Нетрудно понять, что эти группы состояли из близких друзей. Они буквально ласкали друг друга. В каждой группе какая-то одна собака была предметом главного внимания. Остальные сновали вокруг нее, лизали ее, виляли хвостом, всячески выказывая свое смирение. Шла всеобщая возня без каких-либо намеков на вражду. Главный интерес собак явно был прикован к 2 большим черным кучам на краю палаточного лагеря. Что это за куча, я не мог определить, мало света. Но вряд ли я ошибусь, предположив, что это были тюлени. Во всяком случае, что-то жесткое и съедобное, судя по тому, как оно хрустело на зубах у собак. Здесь мир иногда нарушается, за едой собаки явно хуже уживаются друг с другом. Правда, до настоящей потасовки дело не доходит. Есть тут сторож с палкой, и стоит ему показаться и повысить голос, как собаки живо разбегаются. Похоже, что они приручены к послушанию. Больше всего мне понравилась молодежь и щенки. Молодым псам на вид месяцев 10. Стати у них не придерешься. Заметно, что уход был хороший с самого рождения. Шерсть густая, куда гуще, чем у старших. Удивительно смелые псы, ни перед кем не отступят. А вот и самые маленькие. Катятся по снегу, будто клубки шерсти, веселятся вовсю. Стою и дивлюсь, как эти малыши могут переносить трескучий мороз. Я думал, что такой молодняк не переживет зимы. А мне потом рассказали, что они не только хорошо переносят мороз, но оказываются куда закаленнее взрослых собак. Те не прочь забраться вечером в палатку, а щенята отказывались входить туда, предпочитали спать на воле и большую часть зимы проводили на воздухе. Но вот все собаки отвязаны. Участники экспедиции расходятся с фонариками в руках в разные стороны и исчезают, как будто проваливаются в барьер. Да, здесь за день явно можно увидеть немало интересного. Куда это они вдруг все подевались? Ага, вот и Амундсен. Он опять остался один. Похоже, он сегодня дежурит при собаках. Подхожу и заговариваю с ним. «Хорошо, что вы пришли», — говорит он. «Я представлю вам кое-кого из наших звезд. Начнем с троицы Фикс, Лассе, Снюпесен. Вот так они всегда меня осаждают, стоит мне выйти. Ни на минуту не оставят в покое. У серого здоровяка Фикса, смахивающего на волка, на совести не один укус. Свой первый подвиг он совершил на Флеккере, крепко тяпнул Линстрима за ягодицу. Что вы скажете об этой пасти?» Фикс теперь ручной и безропотно позволяет своему господину взяться одной рукой за верхнюю челюсть, другой за нижнюю и широко открыть его пасть. Вот это зубище! Я радуюсь про себя, что в тот день не я был в штанах Линстрима. «Присмотритесь», — продолжает Амундсен, улыбаясь, «и вы увидите, что Линстрим до сих пор садится с осторожностью». «У меня тоже на левой ноге есть метина, да и других Фикс пометил. Кое-кто по сей день его остерегается. А вот Лассесен. Это ласкательное прозвище, вообще-то его звать Лассе. Видите, он почти совсем черный. Пожалуй, он был из них всех самый злой, когда мы приняли собак на борт. Я держал его наверху на мостике вместе с другими своими собаками рядом с Фиксом. Они были друзьями еще с Гренландии». Но когда мне надо было пройти мимо Лассе, я всегда рассчитывал дистанцию. Обычно он стоял и смотрел вниз на палубу, ну, прямо свирепый бык. Когда я пробовал подойти, он не двигался, продолжал стоять неподвижно. Но я видел, как верхняя губа поднимается и обнажает такие зубы, с которыми мне отнюдь не хотелось познакомиться. Так продолжалось 2 недели. Наконец верхняя губа перестала задираться, и пес начал слегка поднимать голову, как будто у него появилось желание взглянуть на того, кто ежедневно приносил ему пищу и воду. Но путь отсюда до дружбы был еще долог и извилист. Некоторое время я почесывал ему спину палкой. Сперва он изгибался, хватал палку зубами и разгрызал ее. Счастье, что это не была моя рука. С каждым днем я подходил все ближе и ближе и, наконец, отважился коснуться собаки рукой. Пес злобно покосился на меня, но не тронул. И вот наступило время, когда завязалась дружба. Дальше мы, что ни день, становились все лучшими друзьями, и теперь вы сами видите, какие у нас отношения. Третья, темно-рыжая Снюпесен, так сказать, дама, верный друг обоих псов, никогда с ними не расстается. Самая подвижная и прыгучая из всех наших собак. Небось, видите, как она любит меня. Все стоит на задних лапах и норовит лизнуть лицо. Сколько ни пробовал отучить ее от этого, не получается, она верна себе. Других собак, достойных внимания, лично у меня сейчас нет. Разве что вам захочется послушать красивое пение, а то у меня есть Уран, завзятый певец. Возьмем троицу с собой, и вы послушаете». Мы направились к двум собакам, черным с белым, которые лежали особняком на снегу. Три друга прыгали и плясали около нас. Как только черно-белые разглядели нашу троицу, Обе вскочили, как по команде, и я понял, что перед нами певец. Боже, что за ужасный голос! Было очевидно, что концерт дается в честь Ласса. Пока мы стояли там, в обществе Троицы, Уран продолжал свое пение, но тут мое внимание вдруг привлекло появление другой Троицы, великолепной на вид собаки. Я спросил своего спутника, что это за псы. «А эти из упряжки Хансена, одни из наших самых лучших. Вон ту большую черную с белым звать Цанка. Она вроде уже немного старовата. Две другие, похожие на сосиски на спичечных ножках, это Кольцо и Милиус. Сами видите, они небольшие, скорее даже маленькие, но зато чуть не самые выносливые у нас. Мы решили, что они, наверное, братья, похожи друг на друга, как две капли воды. А теперь пройдем через всю свору и посмотрим, не встретится ли нам еще какая-нибудь знаменитость. Вот Карениус, Баран, Шварц и Люсси. Они принадлежат Стюберюду и относятся к числу заправил в лагере. Палатка Бьюланда здесь рядом. Вот лежат его любимцы Квен, Лопарь, Пан, Горький и Йола. Ростом невелики, но отличные собаки. Вон там, в юго-восточном углу, стоит палатка Хасселя. Правда, его собак сейчас нет. Они лежат у входа в керосиновый склад, где Хассель проводит большую часть времени. Следующая палатка Вистинга. Зайдем-ка туда, может быть, застанем там его гордость. А, вот и они. Видите ту четверку, что затеяла там возню? Большой рыжеватый пес справа — это полковник, наш главный красавец. У него три друга — Зверюга, Арне и Брюн. Сейчас я вам расскажу, что приключилось с полковником, когда он находился на Флеккере. Он тогда был совсем дикий, сорвался с привязи и прыгнул в море. Когда его заметили, он уже был на половине пути между островом и берегом, видимо, собрался баранинки отведать. Вистинг и Линдстрем, они тогда сторожили собак, поспешили сесть в лодку. Им удалось догнать беглеца, но в лодку они втаскивали его с боем. Потом Вистингу как-то довелось плыть на перегонки с полковником. Не помню уж точно, кто победил. На этих собак мы возлагаем большие надежды. А вон там в углу палатка Юхансена. О его собаках многого не расскажешь. Пожалуй, больше всех выделяется Камилла. Она прекрасная мать, хорошо воспитывает своих детей, у нее их обычно целая куча. Ну, теперь вы, наверное, достаточно насмотрелись на собак. Если не возражаете, я покажу вам подземный Фрамхейм и то, что там происходит. Добавлю сразу, что мы гордимся этой работой. Надеюсь, вы согласитесь, что у нас есть на это право. Начнем с Хасселя. Его хозяйство здесь ближе всего. Мы подошли к дому, миновали его западный торец и очутились у каких-то козел. Под козлами лежал большой деревянный щит. Козлом в том месте, где соединялись три ножки, был приделан маленький блок. Через него проходила тонкая веревка, привязанная одним концом за щит. На другом конце ее, в полуметре над снегом, висел груз. «Ну вот мы и у Хасселя», — сказал мой проводник. «Хорошо, что он меня не видел. Должно быть, я выглядел довольно глуповатым. У Хасселя, — подумал я, — что он хочет этим сказать? Ведь мы стоим на голом снегу. Слышите шум? Это Хассель пилит дрова». Тут Амундсен нагнулся, легкое движение, довольно тяжелый щит поднялся вверх, груз сработал. Глубоко в недра барьера вели широкие снежные ступеньки. Мы оставили щит поднятым, как ни слаб дневной свет, а все-таки виднее. Мой хозяин пошел вперед, я последовал за ним. Спустившись на 4-5 ступенек, мы очутились перед дверным отверстием, завешенным шерстяным одеялом, откинули его в сторону. Ровное жужжание, которое я слышал раньше, стало громче. Теперь я уже отчетливо различал, что это звук пилы. Мы вошли. Мы очутились в длинном узком помещении, вырубленном в толще барьера. На прочной снежной полке лежали в ряд в образцовом порядке бочки. Если все это керосин, то можно понять расточительность Линдстрема во время утренней топки. Здесь керосина хватит не на один год. Посреди помещения висел обыкновенный фонарь со стеклянным колпаком и проволочной сеткой. В помещении с темными стенами от него, конечно, было бы немного света, но здесь, среди сплошной белизны, Казалось, что он источает солнечный свет. На полу стоял горящий примус. Термометр, висевший неподалеку от примуса, показывал минус 20 градусов, так что Хассель вряд ли страдал от жары. «Ничего, когда пилишь дрова, и так сойдет». Мы подошли к Хасселю. «Вон как торопится, только опилки летят». «Доброе утро». Пила заработала еще живее. «Видать, у вас сегодня хватает дел». «Ага», — пила работает с бешеной скоростью. «Приходится нажимать, чтобы управиться к празднику». «Как расход угля?» Эти слова, видимо, возымели действие. Пила замерла, потом поднялась из распила и была приставлена к стене. Я опешил и с нетерпением стал ждать, что сейчас последует, полагая, что должно произойти нечто особенное. Хассель огляделся по сторонам, осторожность никогда не мешает, приблизился к моему хозяину и доверительно сообщил. «За прошлую неделю мне удалось надуть его на 25 килограммов». Я облегченно вздохнул. Мне представлялось что-нибудь похуже. С довольной улыбкой Хассель снова принялся за прерванную работу. Теперь, наверное, ничто на свете не смогло бы его отвлечь. Последнее, что я видел, когда мы исчезли за одеялом, был Хассель в вихре опилок. Мы снова вышли на поверхность. Легкое движение пальца, щит повернулся и бесшумно захлопнулся. Я понял, что Хассель умеет не только пилить дрова. На снегу лежала его упряжка, наблюдающая за каждым шагом своего хозяина. Миккель, Лис, Масмос и Эльса. У всех здоровый крепкий вид. «Идем проведать других». Подошли ко входу в дом и подняли щит. В глаза мне ударил ослепительный свет. В стенку лестницы, ведущую вниз, был врезан деревянный ящичек, обитый блестящей жестью. В этом ящичке и стояла лампа, которая светила так ярко. Конечно, ей помогало окружение, сплошной лед и снег. Теперь я смог по-настоящему оглядеться, ведь с утра здесь было темно. Вот ход, ведущий к тамбуру. Сразу видно по этому коварному порогу. А что это такое там в другом конце? Я еще раньше приметил, что у хода есть продолжение в ту сторону, но куда он приводит? Со светлого пятачка, где мы стояли, казалось, что он теряется во тьме. «Сперва заглянем к Бьёланду». С этими словами мой проводник свернул и пошел по темному ходу. «Посмотрите на снежную стенку у самых наших ног. Видите свет?» Мои глаза успели привыкнуть к полумраку, и я в самом деле различил пробивающееся сквозь стену зеленоватое сияние. Одновременно я снова услышал шум, какой-то монотонный звук, доносившийся снизу. «Осторожно, лестница!» «Да уж будьте спокойны, хватит с меня того, что я сегодня один раз уже шлепнулся». Мы снова углубились в недра барьера по крепким широким ступеням, покрытым досками. Вдруг открылась дверь в снежной стенке, и я очутился в хозяйстве Бьёланда из Стюберюда. Высота помещения около 2 метра, длина 4,5, ширина 2 с небольшим. Пол усеян стружками, от них было как-то уютнее и теплее. На примусе стоял жестяной ящик, из него валил пар. «Как дела?» «Хорошо. Вот гнем полозья. Я тут прикинул. Выходит, что можно уменьшить вес до 22 кило». Я не верил своим ушам. Амундсен утром по дороге сюда рассказывал мне, какие у них тяжелые сани, 75 килограммов каждые. И вот Бьёланд берется довести их до 22 килограммов. Это меньше трети первоначального веса. Кругом в снежные стены вбиты крючки и вделаны полки для инструмента. Верстак Бьёланда производил внушительное впечатление. Он был вырублен в снегу и покрыт досками. Такой же мощный верстак, только покороче, тянулся вдоль другой стены. Это явно рабочее место Стюберюда. Мы не застали его, но было видно, что он занят обстругиванием ящиков для саней, чтобы сделать их полегче. Заметив готовый ящик, я наклонился и рассмотрел его поближе. На верхней стороне, где была вделана круглая алюминиевая крышка, я прочел Первоначальный вес 9 килограммов, уменьшенный 6 килограммов. Нетрудно было уразуметь, что значит такая экономия в весе для людей, которые готовились к дальнему переходу. В помещении была всего одна лампа, но она давала вполне достаточно света. Мы простились с Бьёландом, я убедился, что забота о санях отдана в надежные руки. Мы прошли в тамбур и встретили Стюберюда. Он наводил порядок, готовясь к празднику. Пар, который вырывался из кухни, когда отворяли двери, осел на потолке и стенах тамбура слоем иния в несколько дюймов толщиной. И теперь Стюберюд сметал этот иний длинной метлой. Я понял, что к Иванову дню и здесь будет все сверкать. Вошли в дом. На плите кипел и бурлил обед. Пол в кухне чисто вымыт. Линолеум празднично блестит. Тоже и в комнате. Уборка произведена. Сияет линолеум на полу. Стол покрыт праздничной белой клеенкой. Воздух чист, абсолютно чист. Все койки прибраны, табуретки расставлены по местам. Сейчас в комнате никого не было. Вы видели только частицу наших подземных дворцов. Но я хотел сначала подняться с вами на чердак, посмотреть, как там. Следуйте за мной. Мы вышли на кухню и по прибитым к стене ступенькам поднялись к чердачному люку. Амундсен зажег электрический фонарь, и сразу стало светло. Первым делом мое внимание привлекла библиотека. Собрание книг Фрамхейма выглядело очень представительно. На трех полках книги под номерами от 1 до 80. Рядом лежал каталог, и я заглянул в него. Литература на все вкусы. На каталоге в уголке написано «Библиотекарь Адольф Хенрик Линдстрем». Он еще и библиотекарь, поистине мастер на все руки. Длинными рядами стояли ящики с брусничным вареньем, морожкой, фруктовым соком, сливками, сахаром и пикулями. В одном углу я увидел нечто вроде фотолаборатории. Слуховое окно завешено, стоят бачки для проявления, мензурка и прочее. Ни один метр чердака не пропадал даром. Осмотрев его, мы спустились вниз, чтобы продолжать обход. В тамбуре навстречу попался Линдстрем, он нес лед на большом подносе, очевидно, для получения воды. Мой спутник вооружился большим мощным фонарем, и я понял, что сейчас начнется подземное странствие. Отправной точкой стала дверь в северной стене тамбура. Через нее мы вошли в крытый ход, темно, как в могиле. Здесь от фонаря было мало проку. Казалось, его тусклый мертвенный свет не проникает за пределы стеклянного колпака. Я шел ощупью. Мой хозяин остановился и прочел мне доклад о блестящем порядке, которого ему удалось добиться сообща. Я слушал внимательно. Того, что я успел увидеть, было вполне достаточно, чтобы я безоговорочно подтвердил этот отзыв. Однако на этом участке мне оставалось только принимать услышанное на веру, ибо в коридоре царил кромешный мрак. Двинулись дальше, и только что выслушанный доклад о порядке на базе меня настолько успокоил, что я выпустил анорак своего спутника, за который крепко держался, и напрасно выпустил. Миг, и я растянулся во весь рост на полу. Наступил на что-то круглое, и оно повергло меня на пол. В падении я схватил что-то руками, тоже нечто круглое, и теперь лежал, судорожно держась за таинственный предмет. Естественно, мне захотелось посмотреть, что же это может валяться на полу здесь, в этом царстве порядка. В слабом свете фонаря я разглядел головку голландского сыра. Чтобы не нарушать порядок, я положил его на место, потом сел и глянул себе под ноги, на что я наступил. Еще один сыр. А рядом, лопни мои глаза, валялся третий представитель того же семейства. У меня начало складываться свое особое мнение о порядке на базе, но я ничего не сказал. Интересно, почему идущий первым не споткнулся о сыр? «А, ну да», — ответил я сам себе, — «просто он хорошо изучил здешние порядки».